Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я приветствую всех, кто ждет воскресения, всех, кто ждет, пришли сюда. Слава Богу. И мы сегодня коснемся праздника первых плодов, у которого есть три библейских названия. Первый, который мы встречаем в Священном Писании, он звучит «Решит к цирхем», или «Первая ваша жатва». Это название находится в книге Левит, 23 глава, 10 стих. Второе название «Йом Ха-Бикурим», «День первых плодов». Это тоже библейское название, но это мы находим в книге Числа 28-26. «Йом Ха-Бикурим», Числа 28-26. И «Сфират Га-Омер», «Счет Омера», прямой перевод. Омер – это определенный объем сыпучих тел. Ну, в русском он гомер или гомер. Я так, честно скажу, и не знаю, как правильно ударение вот ставить, да? Потому что пишется он с буквы «гей», и поэтому, видимо, перевели «гомер». Ну, по-другому нельзя написать, да? «Гомер», «омер». Правильно сказать «омер». Мера сыпучих тел равная 1/10 ефы. Примерно это около 4 литров. То есть, если туда насыпать муки, где-то будет под 3 килограмма муки. Когда праздновать? И почему мы говорим об этом празднике? Я сейчас немножко дам вот исторический фон. Я хочу быстро это пройти, чтобы мы с вами понимали, что это действительно очень важный праздник. Это именно тот день и тот праздник, когда воскрес Иешуа на третий день. Так вот, праздновать по книге Левит 23:11 сказано «на завтра после шаббата». Буквально в иврите написано «мимохрат ле шаббат». Это означает, что нужно праздновать на следующий день после субботы. И вот именно это место стало таким вот принципиальным спором между фарисеями и саддукеями. Фарисеи считали, так же, как и современные раввины считают, и я придерживаюсь такой же точки зрения, что надо приносить на второй день праздника, независимо от того, на какой день выпадает этот праздник. И даже если он выпадает на шаббат, все равно выходили и совершали вот этот момент жатвы. То есть буквально в Мидраше описано, что если это выпадало на субботу, вечер вот суббота, да, заходит, днем помечали лентой прямо на поле вот кусок, который примерно, если его смолотить, у тебя выйдет вот этот объем, один омер, да? И когда выходили звезды, выходил человек на поле с серпом, народ весь стоит, и он говорит: «Этим ли серпом мне жать?» Они отвечают: «Жни этим серпом». Три раза он так спрашивал. Потом он задал вопрос: «Жать ли мне в субботу?» Ему отвечали: «Жни в субботу». Три раза он так спрашивал. И после этого он снимал колосья, делал сноп. Вот этот сноп и являлся первым плодом. Всегда это был ячмень, потому что вот к этому времени сейчас только ячмень созревает до той кондиции, когда из него можно делать хлеб. Пшеница, как вы видите, вот у нас стоит, да, она еще зеленоватая, то есть еще не снимает пшеницу. Пшеницу вот только сейчас будут начинать снимать в Израиле. Причем это будет зависеть от того, где растет, где поле находится. Вы знаете, что в Израиле все климатические зоны есть, поэтому по мере созревания идет и сбор урожая зерновых. Значение слова «шаббат» строится от корня «шива» или «шавуа» – «семь», Да? Это семь. Правильно? А. Это шаббат. А. Это инфинитив. Лашевет. Просто сидеть, ничего не делать. Это забастовка. Швита. Тут же корень. Ну, слово шаббат с дагешем, правда. Хотя мы знаем, что это то же самое. В книге послания к евреям, в 4 главе, 9 стихом говорится, что для народа Божьего еще остается субботство. Знаете, по-разному трактуют этот стих, потому что собираются же в воскресенье все. Вот и придумали, как это объяснить. Хотя в Новом Завете ясно написано. То есть сегодня, если спросить любого протестанта, любого верующего, ты народ Божий или нет? Он тебе скажет, я народ Божий. Никто тебе не скажет, что он язычник или не народ Божий. Все скажут, я Божий народ. И когда ты показываешь, так для народа Божьего остается субботство, то есть в шаббат надо собираться. Все, здесь поплыли. Ничего не понятно вдруг становится. Я пытаюсь сказать, что соблюдение шаббата, да, вот четвертая заповедь, это очень важный аспект нашей жизни. Но слово шаббат имеет дополнительное значение праздник. Не всегда это день недели. В данном случае, когда мы говорим о праздниках, шаббат имеет значение праздник. Есть еще такое, как шаббат, шаббатон, слышали вы, да? Суббота, суббот. Это когда праздник выпадает на субботу. То есть хизук идет, усиление идет. Хочу еще просто дополнить и сказать, что в тысячелетнем царстве верующие все будут собираться в субботу на богослужение, а не в воскресенье. И никто ничего там не изменит уже. Власть установит Господь раз и навсегда на земле. Книга пророка Иезекииля, 44 глава. Очень понятно, в 24 стихе написано, что шаббаты будут праздноваться все. Саддукеи считали, что нужно приносить в первое воскресенье, которое следует за ближайшую субботу. То есть, смотрите, как это выглядит. Здесь 14-я Нисана, а здесь 16-я Нисана, видите? Я знаю тоже, мы сейчас не будем в это углубляться, но, скажем так, по той версии, которой придерживаюсь я, и это то, что написано в Новом Завете, Иешуа был вот здесь в пятницу, а, здесь 13-я, вот здесь в пятницу Он был похоронен, так или нет? Снят с креста и похоронен до захождения субботы, написано. И Новый Завет говорит, что в тот год суббота выпала, праздник выпал именно на шаббат. Пасху они сделали в четверг, за день до этого. Сейчас я еще раз говорю, я не буду в это погружаться, но вот эта ночь, вот здесь ночь, с мягким знаком пишется. Я так и знал. Проверяю, или вы не спите. Вот ночью, да, 14 числа, то есть здесь он умирает, еще одна ночь, и еще одна ночь, три ночи, так, которую он провел в чреве земли. Вот здесь вечером нужно сделать этот праздник, о котором сейчас я говорю. А вот здесь утром он воскресает. Понимаете? Другими словами, я хочу сказать, что Иешуа был распят и погребен именно на Пасху. И он стал вот этим пасхальным агнцем, закланным за нас. Когда празднуют Пасху и говорят, Христос воскрес, то воскрес Он не на Пасху, а на праздник первых плодов, он воскрес. Понимаете, все происходит в полном и точном соответствии с праздниками, установленными Богом в Танахе, а не так, как люди хотят это сделать. Поэтому умирает он на Песах, и Песах по Писанию всего одна ночь. И написано на завтра после праздника, вот 16-го вот здесь вечером, на следующий день после праздника, понимаете? Нужно совершить было вот этот Сфират ГаОмер. Нужно было совершить вот этот праздник, который говорит о воскресении. Праздник длился всего один день, и он открывал период сбора урожая зерновых. Продолжался этот период 49 дней. Здесь будет Песах, так, 3 дня плюс, здесь будет, Сфират ГаОмер у нас, вот это. А здесь Шавуот. Праздник недели, или тот, что мы знаем, как Пятидесятница. Промежуток здесь 49 дней. Вот это 50-й день. Когда мы этот праздник будет, мы подробнее с вами поговорим. Но глагол, корень этого праздника находится здесь. Шавуот. Шавуа. Понимаете? 7 недель. Поэтому Шавуот. 7 умножить на 7. Сколько будет? Точно. Я тоже так помню. 49. Вот это праздник Шавуот. Так вот, тот праздник, о котором мы сейчас говорим, начинался вот здесь. И он не просто это дни счета Омера. Надо было каждый день считать эти дни. Есть еще вот здесь, на 33-й день, когда палят костры, вы знаете, это я к слову так оговорку сделаю, не библейский праздник, который называется Лаг Баомер, вы знаете. Почему Лаг Баомер? Это аббревиатура. Лаг – это 33-й день счета Омера. 33, понятно? Баомер, то есть 33-й день в этом периоде. Вот здесь где-то он должен быть. В начале второго века был такой прозелит, который стал большим раввином, звали его Акива. И у него была своя школа религиозная. И в этой школе началась эпидемия. Умерло очень много людей, больше 20 тысяч там. 24. Да? Я тоже так знаю, я говорю больше 20, 24 тысячи людей умерло из его школы. На 33-й день, чтобы остановить эту эпидемию, они взяли и сожгли все, что там было. Парты, одежду, вещи, дезинфекция такая. Не знаю насчет книг, не буду утверждать ничего, вряд ли. Сожгли, поэтому палят все костры. Никакого отношения не имеет к Библии вообще, тем более к верующим людям. Понимаете? Это имеет отношение конкретно к последователям школы Рава Акивы. Он, конечно, принял мученическую смерть, римляне с него заживо кожу сняли. И он не отказался от иудаизма. Это делает ему честь. Но, с другой стороны, он достаточно много как бы сделал отрицательного не только для мессианских евреев, для всех направлений того времени иудаизма. Объявил, например, Бара Касибу Бар Кохбой и сказал, что это Машиах. В конце своей жизни он покаялся и сказал, я ошибся. Что тоже делает ему честь, но не его последователя. Это небольшое такое просто вот объяснение, чтобы вы понимали, что часто спрашивают, Лагбаумер надо праздновать или не надо. Не надо его праздновать. Он не библейский. Бог не назначил. Мало ли кто когда чего сжег. Но из этого сделали традицию определенную. В этот период приносили именно ячмень, то есть снимали ячмень, потому что только ячмень созревает в нашей климатической зоне. Ну, мы знаем, на Украине, в России, там, в средней полосе, вообще пшеницу жнут в сентябре, по-моему, да? Август? Ну, в августе, хорошо. А у нас май-июнь, все. Вот здесь заканчивается жатва. Там есть еще что-то добирают, наверное, но, в принципе, вот в этот период снимают все. И вот этот сноп первый, он открывал как бы сам период сбора зерновых и освещал весь урожай. Понимаете, да? Первинки, они освещают весь урожай. И это было уже приношение от нового урожая. Сегодня, кстати, тоже в Израиле на продукции некоторые вы можете найти, что с этих вот с этого были принесены бикурим, первинки. Вот мы покупаем, например, есть фирма там, по-моему, Марина называется, да? Такие проросшие зерна, как это называется, неватим вот эти, да? Там вот они пишут, что они всегда приносят бикурим, первинки и десятину. Мне приятно, например, кушать такую продукцию, не знаю, как другим. Без всякой связи там, да, с религией и пониманием, но само понимание того, что до сих пор, в 2014 году, люди продолжают делать то, что написано в Торе, мне приятно это. Иначе наш народ просто не сохранился бы. Апостол Павел говорит, что если начаток свят, то и целое свято. И если корень свят, то и ветви. Римлянам 11 глава, 16 стих. И когда он рассуждает об Израиле, он пользуется прообразом именно этого праздника. В чем заключалось центральное действие вот этого праздника первых плодов? В этот день священник обязательно приносил сноп в храме, и он взмахивал этим снопом, не тряс, как написано у нас в переводе, а взмахивал, делал тнуфа. Он поднимал сноп вверх и опускал его вниз. Он как бы показывал Господу, смотри, Господь, урожай есть. Смотри, Господь, первые плоды есть. Потому что Господь является господином верхних и нижних сфер жизни. Он является Господом и Господином всего, что есть на небе, и всего, что есть на земле, и ниже земли тоже. Поэтому закон обязывал ночью, сразу по окончании первого праздничного дня Песаха, сжать сноп ячменя. И поэтому это делали вечером при появлении первых двух звезд на небе, по свидетельству двух проверенных специалистов или свидетелей, как их называли. Вообще, вы можете посмотреть, вот я засекал, солнечный диск, когда касается кромки Средиземного моря, меньше 2 минут проходит, и он скрывается, нету его. Очень быстро, на глазах прямо. Я засекал не один раз, меньше 2 минут. И как только он ушел туда, за море, повернитесь на восток, и уже вы увидите 2 звезды. У нас сумерки отсутствуют, у нас день и сразу ночь. И рассвет тоже, очень быстрый. Думаю, вы замечали, вот мы, допустим, последних там несколько лет в Россию ездим, да, там стемнело, ну вот солнце село, еще потом 4 часа светло. Потому что это ближе туда, к Северному полюсу. А мы же ближе к экватору. У нас резкая смена дня и ночи, поэтому Новый Завет говорит, не 12 ли часов в дне. Если бы часы не переводили, то практически нет никакой разницы летом и зимой. 6 часов утра, 6 часов вечера, плюс-минус там немного, вот это время восхода и заката солнца. Понятно, зимой и летом есть там чуть-чуть смещение, но в целом привязано к этим временным рамкам все. И вот когда этот сноп сжинали и совершали взмахивание, после этого его вымолачивали, зерна прокаливали на открытом огне, мололи эти зерна в муку и приносили в храм в качестве жертвы из муки злаковых. Все это делалось из небольшой части снопа, которая умещалась на одной ладони человека. Оставшаяся часть шла священникам в пищу, но только после церемонии. Смысл этого праздника – признание Божьей милости и принадлежности всего урожая Творцу. Вот через эту часть, как я уже сказал, освящался весь урожай. Первый из двух отрывков об этом празднике находится в книге Левит, 23 глава, с 9 по 14 стих, говорится о самом празднике. И я просто хочу акцентировать внимание на том, что этот праздник можно исполнить только тогда, когда люди находятся в Израиле. Этот праздник невозможно исполнить ни в какой другой стране. Потому что написано, когда вы придете в эту землю, тогда только совершите первую вашу жатву. И поэтому, находясь за пределами Арец Исраэль, невозможно этот праздник исполнить. Иногда вот спрашивают меня, когда читаю лекции за пределами Израиля, а как исполнять, то я говорю, не все праздники можно исполнить. Причем сегодня, например, пасхальный текес, это всего лишь текес. Сегодня тоже невозможно исполнить Песах, как положено по Писанию, потому что нет храма, нет жертвенника, а значит, негде зарезать барана или козла, чтобы его спечь и съесть. Но как только появится храм, появится такая возможность. Сейчас ее нет. И поэтому, в принципе, весь пасхальный текес – это текес, то есть это церемония. И она обязательно должна иметь духовную нагрузку, вот правильную. Я сейчас буду пропускать очень много, потому что в этот праздник еще были жертвоприношения. Просто скажу, что в этот день было положено три вида различных жертвоприношений. Первое – это жертва всесожжения, Левит 23:12. Второе – хлебное приношение, Левит 23:13а. И третье – приношение винное, Левит 23:13б, вторая часть стиха. То есть Левит 23:12 и 13, два стиха, говорят о трех видах жертвоприношения в этот день. Все это приносилось вместе, как жертвоприношение во время праздника. В Левит 23:14 сказано, что запрещено употреблять в пищу любой вид зерна из нового урожая до дня праздника первых плодов. То есть, даже если у тебя кончилось зерно, хлеб, а у тебя на поле уже созрел твой ячмень, ты не можешь оттуда взять, смолоть и скушать, пока ты не принесешь первый сноп. А первый сноп ты мог принести на второй день после Песоха. Этот праздник уподоблялся субботе, и второй отрывок описан в книге «Числа 28», стихи 26-31, это второй отрывок, говорящий об этом празднике. В этом отрывке наибольшее внимание уделяется жертвам, которые приносились в этот день. Как я уже сказал, праздник уподоблялся субботе, так же, как и в другие субботние дни, запрещено было работать, то есть в этот праздник нельзя работать. И обязательно должно быть священное собрание то, что мы с вами и делаем. Но мы, правда, делаем последний день Песоха. Почему Бог, говоря о субботе или о праздниках, говорит, что нельзя работать? Это важный момент здесь. Дело в том, что работа является повседневным занятием человека. Повседневные занятия наши связаны всегда с поддержанием жизни в теле. А Бог хочет, чтобы у нас было время, когда мы будем заниматься тем, что будет поддерживать жизнь в духе и даст нам возможность жить вечно. Понимаете? И поэтому вот в этом огромное благословение. Я думаю, многие из вас уже начали чувствовать и понимать, какая благодать, какое благословение Шаббат. Ничего не работает. Все закрыто. Понимаете? И жена тебе не скажет, слушай, я забыла, поедь купи. Некуда ехать, нечего покупать. Полный покой. У нас так бывает. Мы поедем, закупку сделаем, приедем домой. И мне моя жена говорит, ой, Ростичек, я там забыла. Я говорю, что мне сейчас из-за 3 помидоров стоять в очереди в супермаркете там? Или там халу надо, или багет какой-то. Вот. И для меня суббота это полный покой. Никто никуда не едет, никакого движения. Ну, в собрание, да, мы едем. Это отдельная тема. Слава очень хорошо в Парашат Шаво раскрыл смысл и значение. Что можно, чего нельзя делать в субботу. Поэтому если мы делаем что-то, направленное на духовную, да, то есть мы не едем, чтобы заработать на этом деньги, мы не едем на пляж или на увеселительные какие-то вещи, мы в собрание хотим добраться, то это абсолютно легитимно. И Господь хочет, чтобы в течение года и в течение месяца у человека было определенное время, когда он может остановиться и перестать делать то, чем живет в этом мире для тела. Чтобы он задумался о вечном. Чтобы он сделал действие, направленное к нему, к Богу. Дух, а не только тело. Мы о теле очень много заботимся. Утром встали, в туалет надо сходить. Надо же тело, чтобы освободилось. Правильно? Потом надо умыться, принять душ, почистить зубы. Сестры там еще дополнительно что-то делают. Не будем говорить, что, хотя все понимают, что красятся. Но не все. Я ничего не имею против, чтобы вы знали, я просто, да, говорю сколько. Потом надо покушать, надо поставить чайник, сварить кофе, чай. Он должен остыть, надо перекусить, что-то потом взять на работу. Одеться, во что одеться, это или то, какая погода, будет мне жарко или не жарко. Все это направлено на плоть. 3-4 часа проходит, теперь надо пообедать. Опять надо готовить. После того, как ты поел, надо же еще посуду всю помыть. Со стола убрать крошки. Смотрите, сколько работы мы делаем ради того, чтобы поддерживать жизнь тела. А для духа, а для того, кто внутри вашего тела живет, надо что-то делать, или оно как-то само по себе вырастет, или будет? Будет и вырастет, только не то, что хочется. И поэтому Бог говорит, Шаббат и праздники. Мы останавливаемся, мы ничего не делаем. Друзья, никогда не думайте, что вы что-то там не заработали. Я тебе скажу, что ты не заработал в шаббат. Головную боль не заработал. Боль в спине не заработал. Разные другие болезни не заработал. Потому что отдыхал, поклонялся Богу. В итоге проживешь дольше. У любого водителя спросите, возьмите двигатель внутреннего сгорания. Сестры, ваша тема. Вы это любите. Шучу. Поставьте на это турбину, и ваш двигатель проходит меньше моторесурс, чем если бы он работал без турбины. Почему? Потому что туда насильно нагнетается еще воздух. А если еще поставить специальное оборудование, чтобы еще больше усилить тягу, еще меньше этот двигатель прослужит. Я был сильно удивлен, когда узнал, что машины, на которых устанавливают рекорд скорости, они такие на ракету похожи. Этот двигатель работает один раз на азоте. Один раз. На ней проехали и двигатель выбросили. Представляете себе? Моторесурс 3 километра всего. Зато скорость, как у реактивного самолета, 1500 километров в час. Но двигатель едет один раз, и все, и потом он сгорел. Не пытайтесь заработать все деньги, друзья. Пусть у вас лучше будет длинная и хорошая жизнь с кусочком хлеба и хумусом, чем с черной икрой и таблетками и больницей. Надо проще относиться к этому всему. Люди бегут, бегут, бегут, гонятся, гонятся, не успевают, времени нет. Работа, работа, отдых тоже как наш отдыхать или нет. Вот Бог дал нам праздники, шабаты. Но это ж не отдых сидеть в собрании, кто-то думает. Отдых лежать на пляже. Для этого другие дни есть. Не бойтесь вот эти вещи убрать из своей жизни. Я вам серьезно говорю. Я сейчас вот так вот. Знаете, у меня есть увлечение. Для многих это не секрет. Я люблю рыбачить. Когда я уверовал, я ни разу не был на рыбалке. В воскресенье или в субботу. Понимаете? День, когда я поклоняюсь Богу, я никогда не еду и не поеду на рыбалку. Не бойтесь свои любимые занятия отодвинуть. Поставьте на первое место Творца. Вы увидите, Он вам выделит для этого другие дни и другое время. Я сегодня вот благословляюсь. Весь Израиль едет на рыбалку в шаббат. Пляжи переполнены. А я нет. Я в будний день еду. Никого нет. Тишина, покой. Благодать, другими словами. Не совпадает мой ритм жизни с миром. Классно. В этот день дополнительной жертвой за грех еще был козел. Я пропущу сейчас все виды жертв. Не буду я это все объяснять и рассказывать вам. Но хочу сказать, почему именно козла назначил Бог в жертву за грех в Танахе. Потому что на этот вопрос дает ответ Мидраш, в других источниках вы никогда не найдете. Люди, которые сейчас могут не согласиться, ваше право. Но мы все знаем, что Иосиф, сын Иакова, ярчайший прообраз Иисуса Христа. Так или нет? Братья продали за те же деньги, как и Иуда, да, Искариот. Совпадает судьба очень сильно. Более того, по Талмуду, Машех бен Йосеф, он же тоже бен Йосеф, сын Иосифа, да? То есть он должен быть похож на Иосифа. Это образ страдающего Мессии. Мы об этом тоже много говорили неоднократно. И второй образ Мессии во славе, это Машех бен Давид, сын Давида. Так вот, первый раз, когда пришел на землю Мессия, он как раз и был бен Йосеф, сын Иосифа и Мирьям. Помните? Даже это совпадает. Когда Иосифа продали измаильтянам, в чьей крови вымазали его одежду, вы помните? В крови козла. Я знаю, что сегодня многие там анализы очень похожи с человеческой. Может быть. Может быть. Но именно вот этот грех предательства, понимаете, родного брата своего. По этой причине Бог говорит, в жертву за грех козла будете приносить. Потомкам Иакова. Потому что потомки Иакова — это сыновья тех 11 братьев, которые это сделали, чтобы все время им напоминать. Поэтому в жертву за грех приносят козла. Не только на этот праздник, но на этот праздник тоже. И сейчас я хочу сказать главное, мессианский смысл этого праздника или исполнения этого праздника в Иешуа Мессии. Символику этого праздника использует Рабби Шауль в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 20-23 стихи. 1 Коринфянам 15:20-23. «Но Мессия воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так в Мессии все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Машиах, потом те, кто принадлежат Мессии, в его пришествие. Аминь». В 20 стихе мы видим исполнение этого праздника. На Пасху был убит Иешуа. Зачем, будучи пресным хлебом, он прошел через смерть, но гниение или тление не коснулось его тела? Точно так же, как не портится маца, пресный хлеб, потому что в нем нет закваски. Деяние 2:27 – это цитата из 15-го псалма. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Аминь. «Не дашь святому твоему увидеть тление». То есть, тление или процесс разложения в его теле не начался ни на секунду. Ни одна клетка не умерла. Хотя он умер, понимаете, не было периода распада, не разлагалось тело. Но душа вышла. И вот это время до воскресения находилось в аду. Мы это знаем тоже. И это тоже я подробно объяснял, как это работает воскресение из мертвых. Если чуть время будет, я скажу опять. Таким образом, мы видим по Писанию, есть два вида воскресения. Два вида. Первый вид воскресения, или первый тип воскресения, это когда человек возвращается к своей биологической жизни. Такие виды воскресения описаны в Танахе, когда хранили человека и уронили, он упал на кости Елисея. Илия воскрешает сына вдовы из Сарепты, помните? Иешуа воскрешает Лазаря 4 дня в могиле, труп разлагающийся, но он его воскрешает. Но Лазарь этот, его снова хотели убить. Помните, написано из зависти? Почему? Он вернулся к биологической жизни. Второй тип воскресения – это истинное, настоящее воскресение, когда полностью меняется природа тела, в котором воскресает человек. Именно таким видом воскресения воскрес Иешуа. И поэтому о нем написано, что он первенец из умерших. Несмотря на то, что до него были воскресения, это были другие воскресения по природе своей. Воскресением к жизни вечной он первый воскрес. И поэтому он первенец из умерших. Смертное становится бессмертным. Тленное – нетленным. Человек больше никогда не умирает. Он живет вечно. В новом теле он может проходить сквозь стены. Иешуа испытал на себе именно второй тип воскресения. И когда он пришел в своем теле. Он сказал, вот раны, ты можешь, Фоме, да? Через неделю, тот день, когда он воскрес, Фомы не было. А ровно через 7 дней. Опять он пришел. Он говорит, ты можешь вложить, потрогать меня. И поэтому в тот же, в первый день недели, вечером, 20 глава, книга Евангелия от Иоанна, 20 глава, 19-20 стих. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иешуа и стал посередине и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Мы знаем, что они думали, может, это дух, может, это. А то он говорит, что у вас тут есть, дайте мне, я буду кушать. там мед был сотых, написано, и рыба, если я правильно помню. Он продемонстрировал им, что он пережил воскресение. Он в теле собственном своем, и он может даже кушать те же продукты, которые на земле, но он уже может проходить сквозь стены. Таким образом, праздник первых плодов исполнился воскресением Иешуа, и он действительно стал первым плодом или первым снопом, который был сжат и вознесен. Ну, давайте мы откроем, чтобы понятно было, где это вознесение, да? От Иоанна, 20 глава. Воскресший Иешуа является Марии Магдалине. 17 стих. Иешуа говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Аминь. Интересное, да, вообще? «К Богу моему». Комментировать не буду, просто обращаю ваше внимание на слова Мессии, как он позиционирует себя и Отца Небесного. Дальше написано: «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты от опасения от иудеев, Иешуа пришел и стал посреди них и говорит: „Мир вам“». То есть, именно в этот день, утром, он поднялся на небо к Отцу, к Богу. Для чего? Как первый сноп. Понимаете? Первинки. Воскресший первый сноп. Благодаря этому воскресению открывается вот этот как бы период жатвы. И поэтому, начиная с этого времени, уже называется место, куда после смерти идут праведники, не Шеол, а рай. Действие, которое он совершил там, он совершил служение первосвященника в небесной скинии. Об этом мы с вами подробно говорим обычно в Йом-Кипур. Потому что в 9 главе послания к евреям четко написано, что он пришел туда не с кровью тельцов и козлов, а со своей собственной кровью. За завесу попадала вот в святая святых только кровь тельцов и козлов. Кровь барана никогда не попадала за завесу, или кровь голубя. Только козла и тельца, и только в Йом-Кипур. Отсюда мы точно понимаем, что когда автор послания к евреям это говорит в 9 главе, он имеет в виду служение в Йом-Кипур, а не какое-то другое служение. Основано это утверждение на крови козла и тельца, другой крови не попадало в святая святых. И он, как первосвященник, приносит жертву на небесный жертвенник, там на алтаре кропит свою собственную кровь, совершая вот это искупление. Поэтому он и Марии говорит: не прикасайся ко мне. Понимаете? Первосвященник, который в Йом-Кипур должен был войти в святая святых, он жил отдельно, питался отдельно. Он вообще не контактировал ни с кем. Вы понимаете, мы, если даже чисто-чисто вымоем руки и дотронемся до стекла, на нем останутся отпечатки пальцев. Почему? Почему? Потому что все равно есть жир, пот, грязь. Как бы ты ни тер свои руки, отпечатки там останутся. Нельзя было дотрагиваться до Иешуа. Он чище, чем стекло. Понимаете? Он должен был войти в небо, как первосвященник. Один раз за всю историю человеческого рода. И он это сделал именно в тот день, когда воскрес. А служение, как в Йом-Кипур. Но по времени он это сделал именно сейчас. Йом-Кипурное вот это, или служение, которое делается в Йом-Кипур, он это сделал в Сфират ха-Омер, Бикурим. И вернулся назад. И поэтому этот праздник говорит о воскресении Иешуа из мертвых. Именно в этот день Он воскрес. И таким образом совершилась правда Божья, совершилось искупление всего человеческого рода. Любой человек, который в это поверит или верит, да, он может иметь дар вечной жизни. Знаете, люди всегда спрашивают, а как узнать, есть у меня внутри вечная жизнь или нету? Вечная жизнь есть 100%. Вопрос только, куда ты пойдешь? Теперь, а как узнать, родился свыше человек или не родился? Как узнать, имеет он внутри себя дар вечной жизни или нет? Очень просто. Если ты любишь Бога, если ты любишь Его заповеди, если ты хочешь исполнять эти заповеди, хоть на куски тебя режь, а ты хочешь их исполнять, говорит о том, что в тебе уже живет Дух Божий. Потому что именно разве Святой Дух, который должен жить в верующем человеке, не хочет, чтобы этот человек исполнял его заповеди? Хочет. И направляет его туда. И говорит с ним изнутри. Вопрос только в том, повинуемся мы или нет. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, пускай Господь благословит всех нас в этот день, в этот праздник. Амен. Я хочу спросить, может быть, есть вопросы у кого-то? Что-то осталось непонятно. Получается. 3 ночи и 3 дня не получается. А я говорю, получается. Почему? 15 минут у вас есть? Вообще это должно занять где-то около часа, чтобы ответить на этот вопрос. Правда, я говорю. Но Священное Писание говорит нам, сейчас я открою это место, это Евангелие от Матфея, и там написано, что я, может, и не найду сейчас это место, а может, найду. Это описано в Марка 12:33, а нет, извините, Матфея 12:40. Матфея 12:40. Сейчас мы зачитаем это место. Вальдемар нам зачитает. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Это сказал сам Иешуа. Внимательно только. Почему люди думают, что он должен быть в состоянии смерти именно 3 дня и 3 ночи? Там написано, он должен быть в чреве земли 3 дня и 3 ночи, точно так же, как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Так или нет? Когда Иона был в чреве кита, он был живым или мертвым в чреве кита? Я хочу, чтобы ты каждый этап нормально воспринимал. Иона был живой или мертвый? Живой. А для тех людей, которые были на корабле и бросили его туда, он был живой или мертвый? Конечно, важно. Как это не суть важно? Человека бросили в море, и он не всплыл. Ни через час, ни через два. Мертвый он или нет? Да, конечно, мертвый. Его все считали мертвым. Это мы знаем, что он внутри рыбы был. Не кита, кстати, а рыбы. В иврите написано «дак гадоль», а не «левиатан». Море утихло. Теперь. 17 глава, открывайте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Люди почему так думают? Потому что люди считают, что если написано «быть в чреве земли», это значит умереть и быть похороненным в землю, в могилу закопать. Во-первых, Иисуса никто не копал в могилу. Евреи никогда не хоронили под землю. Его похоронили в семейном склепе. Это просто была пещера. Это даже не было под поверхностью земли. Понятна схема? День, ночь, день, ночь, день, ночь, день, ночь. Хорошо? До сих пор. 17 глава Евангелия от Иоанна. 9 и 10 стихи. Нет, 11 стих, чтобы не путаться. 11 стих. Я уже не в мире. Но они в мире. А я к тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Аминь. И дальше текст идет. В чем здесь смысл? Иисус говорит, это время, когда Он молится об учениках, это молитва первосвященническая Его, после того, как они совершили трапезу пасхальную, когда они совершили пасхальную трапезу, вопрос. Правильно, в четверг. Четверг. Вот здесь это. Он переходит поток Кедрон. Вот. Интересно то, что я, когда вот я размышлял об этих вещах, вот мое понимание, что точка отсчета, когда он переходит реку, когда он переходит Кедрон, в Гефсиманский сад идет. Человек, который был академическим моим руководителем работы, которую я защищал в 2011 году в Москве по теологии, да, он мне сказал, он говорит, Афрахат, который жил в 4 веке, считал, что точка отсчета, когда кусок вошел в Иуду. Понимаете, то, что я сейчас разделяю, говорю с вами, да, я не знал этого, но оказалось, что Афрахат тоже так считал, который считается большим авторитетом у христиан. То есть эта позиция не просто как бы надуманная, она имеет право на жизнь. Вы найдете и другие объяснения этого всего. Но я вам говорю то, что я понимаю, то, что я на сегодняшний день могу объяснить и знаю. Здесь четко написано в 11 стихе, я уже не в мире, а они в мире. Другими словами, в четверг вечером, вот здесь, четверг вечером, начинается точка отсчета, когда он уже в чреве земли находится. Потому что в эту ночь его арестовали, в эту ночь его избивали, оплевывали, и когда на утро он предстал перед Пилатом, Пилат сказал то, что написано в 52 главе книги пророка Исаии. Он говорит, «Се человек». Другими словами, он говорит, как можно было так изуродовать? Это же человек живой. Во что вы его превратили? Он весь был покрыт гематомами, кровоподтеками. На утро его избивают, вешают на кресте, так? И вот здесь вот он умирает, и его хоронят, правильно? Вот с этого момента он мертвый, да. Но в чреве земли он находится вот с этого момента. В чем здесь смысл? Смысл в том, что вот тут, сейчас, во время ареста, он начинает платить цену за наши с вами грехи. То, что его избивают, арестовывают, он принимает на себя уже наказание. Он уже оставлен отцом. Он уже зашел вот на этот путь. И поэтому для него жизненный путь на земле закончился. Он переступил черту в тот момент, когда перешел поток Кедрон. И начинает платить цену, я подчеркиваю это. И поэтому он говорит, я уже не в мире. Это значит, он находится в чреве земли. Там не написано, что он мертвый должен быть. Быть в чреве земли, это значит, как бы находиться в объятиях материального вот этого земного начала, которое полную власть сейчас берет над ним и убивает его. Но процесс этот начинается еще когда он живой, но не тогда, когда мертвый. И поэтому эта ночь является той, которой обычно люди говорят, не хватает. Ночь. И вот тут он воскресает. Есть 3 дня и 3 ночи. Понятно это? Без четверга. Он же воскресает в светлое время. Да, и тот, кто хочет считать, что он воскрес тут до наступления дня, тогда четверг войдет и будет одним из дней. Но в любом случае, с днями никогда ни у кого не возникало проблем, друзья. Любое толкование, которое бы вы взяли, обычно не хватает одной ночи. Так говорят всегда. И Миша так спросил, ночи не хватает. Понятно, что дни пятница, суббота и воскресенье, это же начало дня, считается как день. Рано утром, если человек умер 15 мая, рано утром, так он умер днем. Он же не ночью умер, он умер днем или в 10 часов утра. Понимаете, это все равно день. Он засчитывается как день. И число поставят этого дня, как дня жизни. Как ни крути, ночи не хватает. Но я еще раз подчеркиваю, первая ночь, он, да, находится в чреве земли, потому что терпит унижение, терпит наказание. Знаете, я никогда не забуду, когда нам рассказывал вы помните, написано, что его оплевали? А? И там было римское подразделение. Вот. Нам рассказывал один из лекторов вот наших, Цвор, что когда он в армии служил, там кто-то у них вино пронес и взял вот этот самый, взял бутылку вина, вылил в тазик такой малированный. И он говорит, 180 человек заставили плюнуть в этот тазик. Он говорит, когда 180 человек плюнуло, там полтазика слюны было. Понимаете, то, что он был оплеван, это не то, что там плюнули. Там его оплевали, он был просто... Это унижение нельзя передать. Разве вы не считаете, что это быть в чреве земли? Это труднее, чем быть в состоянии мертвого. Будучи живым, терпеть такие наказания, унижения, муки и боль. Но мы понимаем прекрасно, что... Мессии суждено было пройти это все. И он, конечно, какую-то часть должен был, будучи в теле еще, душа его находясь в теле, но сам он не в мире уже этом. Он уже в объятиях смерти. Как бы, понимаете? У нас проблема с чем возникает? Что мы привязаны к шкале время, и нам кажется, что ну, должно совпадать по часам все. Оно все совпадает. Но Библия не врет. Там написано так же, как Иона был в чреве земли. Почему я этот акцент делаю? Иона был живым или мертвым? Для всех он умер. Но сам-то он был живой. Он же молился из рыбы этой. Точно так же Иешуа. Он для всех умер. Его похоронили, да? Но тление не коснулось. Он в третий день воскрес. В третий день. На третий день. Поэтому четверг не считается. Пятница, суббота, воскресенье. 3 дня и 3 ночи. Так же, как Иона был в чреве рыбы. И он был в чреве земли. То есть, страдал. Иона на третий день тоже воскрес. Его рыба выплюнула, и он на береге появился. Правильно или нет? И что он там испытывал внутри этой рыбы? Он был в чреве рыбы, но он не был убит. Иешуа тоже был в чреве земли. Но первую часть вот эту он провел, как я уже объяснил. Потом он спустился в ад. Там оставил все грехи. Почему? Давайте я уже и это объясню. Много раз это объяснял и показывал. Потому что грехи... Слуха? Шарли зрока ля рецпа? Туда. Я вам приводил эти примеры, понимаете? Вот смотрите, вот эта рубашка, она не моя, она Йоханана, правильно? А та рубашка, которая на мне, чья? Моя, я в ней пришел, она моя, я ее купил. Тело, которым я нахожусь здесь, чье? Тоже мое. Но согласитесь, рубашка отличается от моего тела по своей природе. Так или нет? Хотя и то, и другое принадлежит мне. А вот это не принадлежит мне, но я могу это одеть на себя. Представьте, что это грехи, которые Иешуа взял на себя. На себя взял. Когда он их взял на себя, так? Как любой человек, на котором есть грех, он умирает, имеет полное право, которое он получил в момент, кстати, водного крещения, отождествив себя через это действие со всем человеческим родом. Ему-то не нужно было. Водное крещение – это же обряд ритуального омовения после покаяния в грехах. А что ему каяться? Он же не грешник. Ему Иоанн это и говорит. Это я должен, а не ты. Помните? Он говорит, оставь, так надо исполнить всякую правду. То есть, когда он погружается в воду, будучи чистым агнцем, он говорит, вот агнец Божий идет. Помните? Погружаясь в воду, он получает легитимное право потом взять на себя грехи всего человеческого рода. И он это делает. Когда он берет на себя эти грехи, он умирает. Когда он умирает и попадает в смерть, там, в смерти, как может смерть удерживать человека на своей территории? Только взявшись за грехи. Правильно? А поскольку эти грехи были на нем, но не были его природой, он говорит, вот идет князь мира сего и не имеет во мне ничего. Дьявол, смерть, как хотите это назовите, вцепившись в эти грехи, тянет, чтобы удерживать его в смерти. Но он сбрасывает это с себя, они это тянут, знаете. Оно и остается у них, а он воскресает, потому что он абсолютно чистый и непорочный. Поэтому смерть не могла его удержать. Где твое жало, ад? Где твоя победа? Нет этой победы. Он открывает путь всем, и поэтому первенец из умерших. И когда он умирает, он попадает в ад, но там в аду он не просто туда попал, он отнес туда грехи всего человеческого рода. Оставил их там, а сам воскрес. И теперь он говорит, если ты веришь в это все, твои грехи уже там, а ты воскреснешь вместе со мной. И вот это и есть Евангелие. Сложно? Но это первый раз. Если послушаешь так 10, 15, 20 раз, будет не сложно. На самом деле я же не говорю сложных вещей, честно, правда? Никаких натяжек. Мы основываемся на Писании. Мы размышляем, ну, логически пускай, но мы строим свои размышления на каком-то основании, правильно, библейском. И поэтому вот так выглядит. Есть три дня и три ночи, и он сравнивает себя с Ионой, а не с покойником, которого в землю зарыли. Иона не умирал, он живым был. А вот ему пришлось умереть. Но даже когда он умер, он не умер. Он туда пошел, оставил это все, вернулся, оделся в свое тело и снова предстал перед своими учениками, чтобы они могли дальше сделать свой труд. Да, что вы ищете живого среди мертвых? Аминь. Почему написано, что в первый день опресноков они праздновали Песах? Почему я говорю, что за день до того? Это не я говорю, это говорит Евангелие от Иоанна, что за день до Песаха они совершили Песах. По нашему сегодняшнему пониманию, да. Не знаю, почему так написано, я это не могу объяснить. Я знаю, что он сделал на день раньше, потому что в тот день, когда был Песах, он уже похороненный был. Поэтому как он это мог сделать? Значит, тогда смещается на один день вперед. Может быть, именно это сегодня, в этот день, а может быть, в то время, за сутки до того, как зайдет Песах, начинали очищать дом от закваски. И первый день опресноков, возможно, считался тот день, когда еще едят этот хлеб, но очищают дома от закваски. Теперь, по другим объяснениям, во время Песаха еще могли кушать обычный хлеб люди. Есть такое понимание среди иудеев. Есть разные версии, друзья. Я говорю то, что вот понимаю. Я знаю, что он совершил Песах за один день до того, как все его совершили, потому что в тот день, когда все совершали, он уже был мертвый. 13 глава. Перед праздником Пасхи, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, да, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, и так далее. То есть мы видим, что перед праздником Пасхи, 13 глава, 1 стих. Ну, для славы, да. То есть это в 2 часа дня может быть, да? Может быть. Есть в другом Евангелии, я это знаю, я проверял, что он совершил Песах на один день раньше. Известный факт. Да. Теперь у кого вопрос, почему, ну, насколько это возможно, да? Сейчас я посмотрю, может, у меня тут написана эта сноска. Если закон предусматривал, что можно было совершить Песах на месяц позже, для тех, кто не успел очиститься в дороге, то для Мессии, который пришел для такого важного дела, совершить Песах на день раньше нет никакой проблемы. Дома поищите. Для меня достаточно того, что в 13 главе написано. Да. Да. Марка, надо проверять все четыре Евангелия, друзья. Хотите, давайте проверим. Я не спешу никуда. По Марку тут вообще, в первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху. По Марку вообще получается, что он праздновал Пасху тогда, когда он и умер. А? Послушайте. Это тоже сходится, потому что они сделали Пасху, и в этот же вечер его убили. Понимаете? Но тогда Пасха попадает на четверг, а не на пятницу. Ясно? А Писание говорит, что в тот год Пасха выпала на субботу. То есть пятницу праздновали. До захождения субботы написано, его хотели похоронить, пока не зашла суббота. Правильно или нет? Так если его хотели похоронить в пятницу, когда его убили? В пятницу. А Пасху когда он ел? Четверг. А суббота заходила, и его похоронили до субботы. Значит, Пасха могла быть либо в четверг, если в пятницу, то на один день раньше. Это один из вариантов, понимаете? Потому что в Евангелии от Иоанна написано, что до наступления Пасхи. До наступления это только на один день раньше, потому что он не мог ее сделать днем. Он ее сделал вечером, и там написано тогда, когда все заколали. Да. Ну, пятница, я так и нарисовал. Конечно, может. Так оно и есть, потому что пятница начинается здесь. Пятница тут начинается. Ну, вечером в четверг, да. После захождения солнца это уже пятница. Так его в пятницу и похоронили, потому что до наступления субботы его должны были положить в могилу, ребята. В 3 часа дня, да, это 9 час был. Вот в эту ночь это все было. С четверга на пятницу. Да, это тоже все написано. Я считаю, что на день раньше. Есть другие, кто так тоже считает. Есть те, кто считают на день или в тот же день позже. У меня проблемы нет. Не знаю. Для меня на день раньше. Написано, как у Иоанна. Понимаете? Да. Он сделал это в четверг вечером. Наступил праздник, да? Теперь мы знаем, что все остальное, остальные люди, все это сделали вот здесь в пятницу. Резали животных и приносили жертвы. А он это сделал здесь. Его похоронили. Я считаю, что он сделал Песах на день раньше. Доказательство Евангелия от Иоанна. До наступления праздника. Ты мог совершить это только вечером, в темное время суток. Ты утром не мог сделать Песах. Ты мог его сделать точно так же, только на сутки раньше. Это все. Еще вопросы есть? Левит 23:14. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление. На самом деле, во время проповеди я ответил на этот вопрос. Имеется здесь в виду, что нельзя было кушать из нового урожая. Ни сушеных, никаких. Новый урожай. Я объяснил, у тебя дома кончился зерно, кончился хлеб, а тебе еще неделю жить, допустим. Ты должен был пойти и купить, или даже одолжить ты мог. У того, у кого запас был. Но у себя на поле, несмотря на то, что уже созрело, ты не мог снять, высушить и кушать. Ты должен был это сделать после того, как принесет он будет первый сноп. Теперь давайте помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты даешь нам благодать, мудрость и силу питаться Словом Твоим и жить этим Словом каждый день на этой земле. Благослови наши дома и семьи, благослови нас в этот день, когда уже воскрес наш Мессия, и в нашей жизни совершился этот праздник первых плодов, чтобы и мы были добрым плодом. Благослови нас во имя Ишуа Мессии. Аминь.